Когда корова утрачивала способность двигаться, ее приподнимали так, чтобы голова была на расстоянии 2-3 футов от пола. Затем человек заворачивал голову животного и перерезал ей глотку. Когда он делал это, кровь фонтаном выплескивалась наружу, заливая все вокруг, в том числе и нас. Этот же человек перерезал также передние ноги у колен. Другой работник отрезал свернутую на бок голову коровы. Человек, который стоял выше, на специальной платформе, сдирал шкуру. Затем тушу переносили дальше, где ее туловище разрубали надвое, и внутренности, легкие, желудок, кишки и так далее, вываливались наружу. Мы были потрясены, когда пару раз нам пришлось увидеть, как оттуда выпадали довольно большие, достаточно развитые телята, так как среди убитых были коровы на поздней стадии стельности. Наш гид сказал, что такие случаи здесь обычное явление. Затем человек цепной пилой распиливал тушу вдоль позвоночника, и она поступала в морозильник. Пока мы находились в цехе, разделывали только коров, но в стойлах были также овцы. Животные, ожидавшие своей участи, явно выказывали признаки панического страха. Они задыхались, выкатывали глаза, изо рта у них выделялась пена. Нам сказали, что свиней убивают электротоком, но для коров этот метод не годится, так как, чтобы убить корову, потребовалось бы такое электрическое напряжение, при котором кровь сворачивается, и мясо сплошь покрывается черными точками. Приносили овцу, или сразу трех, и клали спиной вниз на низкий столик. Острым ножом ей перерезали глотку и затем подвешивали за заднюю ногу, чтобы выпустить кровь. Это гарантировало, что повторять процедуру не придется, иначе мяснику пришлось бы вручную добивать овцу, мечущуюся в агонии по полу в луже собственной крови. Таких овец, не желающих, чтобы их убивали, здесь называют неуклюжими типами или тупыми ублюдками. В стойлах мясники пытались сдвинуть с места молодого бычка. Животное чувствовало дыхание приближающейся смерти и сопротивлялось. С помощью пик и штыков они вытолкнули его вперед в специальный загон, где ему сделали инъекцию, чтобы мясо было более мягким. Несколько минут спустя животное силой затащили в бокс, со стуком захлопнув за ним дверцу. Здесь его оглушили электропистолетом. Ноги животного подкосились, дверца открылась, и оно вывалилось на пол. В отверстие на лбу, около 1.5 сантиметра, образовавшееся от выстрела, воткнули провод и начали вращать его. Животное некоторое время дергалось, а потом затихло. Когда на задней ноге стали закреплять цепь, животное снова начало брыкаться и сопротивляться, а подъемное устройство приподняло его в этот момент над лужей крови. Животное замерло. К нему подошел мясник с ножом. Многие видели, что взгляд бычка сосредоточился на этом мяснике. Глаза животного следили за его приближением. Животное сопротивлялось не только до того, как нож вошел в него, но и с ножом в теле. По всеобщему мнению, то, что происходило, не было рефлекторным действием. Животное сопротивлялось в полном сознании. Нож в него вонзали дважды, и оно умерло от потери крови. Я обнаружил, что смерть свиней, убиваемых электрическим током, выглядит особенно мучительной. Сначала их обрекают на жалкое существование, запирая в свинарниках, а потом стремительно увозят по автостраде навстречу судьбе. Ночь перед убоем, который они проводят в загоне для скота, наверное, самая счастливая в их жизни. Здесь они могут спать на древесных опилках, их кормят и моют. Но этот короткий проблеск для них – последний. Визг, который они издают, получая электрошок, самый жалостный из всех звуков, которые только можно себе представить. Из книги Филиппа Капло «О доброте человеческой». Сколь многие из нас отдают себе отчет в том, что 95% из миллионов яйценосских кур в США находятся в так называемом интенсивном или конвейерном режиме содержания –